Глава 28. «Надеюсь, я не перестарался», — озабоченно сказал спаситель Гурова, наклоняясь над телом упавшего. «Я тоже надеюсь», — отвечал Гуров. «Не хватало мне вдобавок к прочим должностным проступкам еще и убить подозреваемого при задержании». «Да нет, дышит он», — с облегчением сообщил тренер Муравьев, выпрямляясь. «Вам помочь?» «Я тебе помогу», — пригрозил Гуров, поднимаясь и отряхиваясь. «Я тебе что, девушка?» «Значит, ты все же решил меня не послушаться. Так и шел за мной». «Ну да, шел», — сознался дельтапланерист. «Я четко ощущал, что мое место здесь». «А я ведь тебя слышал», — сообразил Гуров. «Пару раз слышал. Один раз камни посыпались, в другой шорох какой-то был. Но я не подумал, что это ты». «И хорошо, что не подумали», — сказал Муравьев. «А то бы опять начали со мной ругаться, назад прогонять, а преступник бы тем временем ушел. А теперь мы имеем полный и содержательный рассказ о совершенном преступлении, причем в присутствии свидетеля». «Ну, он от этих показаний откажется еще на следствии», — заметил Гуров. «А уж на суде, тем более». «Пусть попробует», — отвечал Муравьев. «А мы доказательства предъявим». С этими словами он достал из кармана маленький диктофон и нажал кнопку. Стали отчетливо слышны слова, сказанные менеджером. «Я убил Семенова, а Скрынников — его жену». «Вот, записалось отлично», — констатировал Муравьев. «Это ты что же, заранее решил прихватить?» — удивился сыщик. «Да нет, ничего я не решал», — отвечал дельтапланерист. «Я этот диктофон все время с собой ношу. Там песни всякие записаны, я их люблю прослушивать. Ну и потом, он мне служит вместо записной книжки. Я на нем отмечаю, кто когда вылетел. Так что он просто был при мне и пригодился. Ну, теперь что? Поднимем этот, как вы выразились, кусок дерьма и потащим до дороги? Подождем еще минут 5, решил Гуров. Может, очухается. Как ты думаешь, далеко тут до жилья? Думаю, километра 2-3. «Значит, не меньше часа идти», — заключил Гуров. «Вот, гляди, уже очнулся». Действительно, менеджер уже не лежал, а сидел в снегу, с ненавистью глядя на стоявших рядом людей. «А, это вы?» — процедил он, узнав Муравьева. «Любитель полетов. Стало быть, вы вдвоем сюда потащились, а я не догадался». «Да, Молчанов, ты не догадался», — согласился с ним Гуров. «Ты многого не учел, интеллектуал ты наш. Ладно, давай поднимайся, прогуляемся немного. Ты, я вижу, любишь по горам гулять, вот еще чуток походишь». «Посторожи его немного», — попросил он Муравьева. «Я схожу пистолет поищу». «Хорошо, посторожу», — согласился тренер. «И пусть только попробует бежать. Я ему с таким удовольствием еще раз врежу. Он, гад, мне дельтаплан сломал. Так что у меня к нему свой счет». Гуров подобрал пистолет, и они двинулись вниз по реке. Как и предполагал Гуров, идти оказалось чуть больше часа. Впереди показался мост, а за ним огни поселка. Здесь уже действовала сотовая связь, и Гуров смог дозвониться до лейтенанта Косыгова. Было уже за полночь. Он думал, что лейтенант спит, но это было не так. Косыгов откликнулся бодрым голосом и сообщил, что только что вернулся в Тырнеаус. Причем не один, а с арестованным Скрынниковым. Того сняли с автобуса уже возле самого Нальчика. «Ну, придется тебе еще раз в сторону Нальчика прокатиться», — объяснил Гуров. «Тут у меня Молчанов, надо бы его тоже доставить к месту допроса». «Я мигом», — пообещал лейтенант. Спустя полчаса подкатил полицейский УАЗик, куда они все и погрузились. И вскоре Гуров с удовлетворением проследил, как за бывшим первым заместителем главы компании закрылась дверь камеры. «А вы теперь куда?» — спросил его Косыгов. «Может, здесь, в отделении, переночуете?» «Да, наверное, придется», — согласился Гуров. «А еще мне вот надо товарища до утра пристроить». И он кивнул в сторону Муравьева. «А что за товарищ?» — спросил лейтенант. «Ваш помощник?» «Да», — отвечал Гуров, — «очень хороший помощник». «Что ж, и для него диванчик найдется», – пообещал лейтенант. «А потом утром все же придется ехать в Нальчик. Пришло распоряжение начальства обоих задержанных этапировать туда, в местный СИЗО. Там будет проходить следствие, там и судить их будут по месту совершения преступления. Вы, наверное, тоже захотите в допросах участвовать?» «Нет, лейтенант, не захочу», – отвечал Гуров. «Понимаешь, у меня сегодня отпуск заканчивается. Завтра уже на работу надо выходить. Так что некогда мне больше вашими горными вершинами любоваться. Надо в Москву ехать». «Давай сделаем так. Ты мне дай сейчас компьютер. Я сяду и напишу свои показания. Они вам в ходе следствия пригодятся. А еще вам очень поможет вот он, Сергей Александрович». И он кивнул в сторону Муравьева. «Это для тебя поистине бесценный свидетель», — объяснил Гуров. «Он тебе сейчас передаст диктофон, на котором записаны все показания обвиняемого Молчанова. Ну, и потом он сможет сам засвидетельствовать, что все это на самом деле говорилось, и при каких обстоятельствах. Думаю, этих показаний будет вполне достаточно, чтобы обеспечить этому нашему менеджеру пожизненное». «Что, Сергей Александрович, не пожалеешь своего диктофона?» – спросил он, обернувшись к тренеру. «Жалко, конечно, своих записей», – признался тот. «Там ведь у меня последний концерт Акуджавы записан, Городницкий. Но ради такого дела не пожалею. Нате, берите, приобщайте к делу». «Спасибо, конечно», – с некоторой растерянностью произнес Косыгов, принимая диктофон. «И помощью товарища я, конечно, воспользуюсь. Только странно все-таки. Вы всю работу выполнили, два преступления раскрыли и уезжаете». «Ничего, работа наша такая», — отвечал Гуров. «Не на сцене работаем. Нам аплодисменты не нужны». Спустя 2 часа Гуров, наконец, закончил записывать свои показания. Он позвал дежурного, Косыгов уже ушел, показал ему нужный файл. Объяснил его значение. После этого вышел из здания отделения и оглянулся. Уже светало. На вершине гор легли первые лучи восходящего солнца. «Да, среди такой красоты и умирать, наверное, легче», — вслух произнес Гуров. «Но жить все-таки лучше».